Часть восьмая. Кажись, мне снова умереть пришлось. Вот уж сколько на свете живу, а впервые со мной такая оказия, чтоб умереть аж два раза подряд по вине одного и того же противника, да еще и в чертовски короткий срок. Да, давненько не приходилось так из кожи вон лезть, чтоб брюхо набить. А что до убийств, то тело мое, видать, умирало по моей же воле. Принцесса Ацирола тут ни при чем. Чуется, в этот раз рука моя правая сердце вырвала из груди. Тудум-тудум. Так оно в кулаке пульсировало. Первое, что почувствовалось при возрождении. В груди. В груди поди уж новое. Хм. Сердце мое, зажатое в моем же кулаке, ясное дело, не вызвало каких-то чувств особых. Почти привычка. Мои клыки вошли в трепещущий орган. Кусь. Точно человек. Яблоко. Если кого-то убиваю, то я его ем. Железное правило. Съесть тело свое в фарш порубленное не вышло. Однако правило есть правило. Его должно исполнять даже в случае, если я убиваю себя. Чавк-чавк. О, какое сочное. Оно и понятно. Это ж мое сердце. Свежачок, хоть уже и мертвый. Вы бессмертны? Ах, это воистину поразительно, суицидмастер. Промолвила принцесса Ацирола, кушая собственноручно приготовленный путафё. Чай восхищалась она искренне. Но вот забота, какую барышня проявила, положив чуть раньше голову мою к себе на колени, уж испарилась куда-то. Видать, потому что дева-вампира во мне углядела. Аж грустно стало слегка. А если грустно, не значит ли это, что меня красота ее пленила? Почту за честь похвалу твою принять, принцесса Ацирола. Стало быть, попытка очередная провалена. Съесть тебя не удалось, и моя же рука отомстила за тебя. Да, истинно так. Только прошу вас, не волнуйтесь, суицидмастер. Всему виной моя исключительная красота. В ее словах не было ни капли заносчивости. Скорее, принцесса Ацирола искренне винила себя за то, что уж дважды сгубила меня невольно. Но ей не за что себя винить. Тут кто угодно, а не только жители окрестных земель, захочет отдать сердце той, чья душа так чиста и прекрасна. Но если об осторожности забуду да заставлю принцессу почувствовать вину, то все закончится очередным моим суицидом. Интересно, часто ли ей доводилось видеть людей, которые сердце из груди своей вырывали? Боюсь, я в этой стране причинила большие неприятности. Это еще слабо сказано. Ты ее погубила, весь народ вымер, а следом за ним умер от голода и вампир. Красота, что уничтожает народы и страны. Не хочу показаться невежливой, но вскоре я отправлюсь в путь. По-видимому, нужный мне человек живет не в этой стране. Нужный ей человек? Вряд ли она источник пищи ищет. Просто хочет найти кого-то. А, кстати, что-то такое было в той истории, да? Она скитается в поисках жизни, которую сможет спасти. Да-да, это было в сказке о прекрасной принцессе. Так, стоп, отправиться в путь? Погоди-ка! Эту грубость я ей не прощу. Чистой воды эгоизм! Вырвалось у меня. Прозвучало искренне. Потому что, ну, это возмутительно. Принцесса собралась в какую-то новую страну. Ссориться, однако ж, не хотелось. Но и добродетель из себя корчить – последнее дело для вампира. Много ли тебе еще людей угробить надо, чтоб найти того, кого спасти сможешь? Много ли еще стран ты с лица земли сотрешь, чтоб себе одну спасти? Вы предлагаете мне умереть? Принцесса Ацирола, поди-ка, должна была чутка вскипеть. Только фразу эту она проговорила совершенно спокойным тоном. Просто не дала ссоре разгореться. Да я ей не предлагаю ей руки на себя накладывать. Не надо забывать, я ем только то, что убиваю самостоятельно. Ежели б я умерла, ежели б покончила со своей жизнью, то, пожалуй, обрела бы покой. Но вдруг когда-нибудь с кем-нибудь приключится подобная беда? Даже ежели человеку придется точно так же, как и мне, покончить с собой, это вовсе не значит, что он тоже обретет спасение. Своими объяснениями она запутала меня пуще прежнего. Короче, принцесса считает смерть бегством от проблемы. Нельзя накладывать на себя руки, даже если жизнь тяжела и жестока. Ха, какой праведный человек. Между тем, праведность ее слишком прекрасна. И в яд обращается для всех тех, кто духом слаб. Кажись, именно эта сила уничтожила все эти народы и страны. Смерть от яда. Смерть от ядовитой красоты. Ведьмина проклятие. Хотя принцесса уж сама как ведьма. Способная на любого страх нагнать. Да гляньте только, что она натворить успела!» «Что ж, к чему бы барышня ни стремилась, какую бы жизнь ни вела, это ее осознанный выбор, и меня никак не касается. Но это я сказать ей, увы, не могу. Человек она или вампир, не суть важно. Не в моих принципах впихивать другим свою систему ценностей. Так что принцесса обошлась тем, что опихала ложки супы себе в рот. Но ее цели и образ жизни на ней основанные вредят лично мне. Однако вредят не в том смысле, что я убиваю себя каждый раз, когда сожрать принцессу Ацирола пытаюсь. С моей стороны недальновидно ставить акцент на этом. Если она продолжит скитаться по миру якобы для того, чтобы будущее его и саму себя спасти, в худшем случае это приведет к вымиранию рода людского. Учитывая, как она четко осознает, что уничтожает настоящее, чтобы спасти будущее, человечеству знать лишь смерти светит. Я чудовище. Монстр. Демон. Вампир. Так что меня совершенно не волнует судьба каких-то людишек. Хотелось бы мне сказать, да не могу. Вот он вопрос жизни и смерти. Я ведь бессмертный вампир. Вопрос этот кое-что для меня дозначит. Пищи не хватает. Проблема уж на шкурке своей испытать пришлось в виде смерти с голодухи. Это мне теперь, а не барышне, пора в края дальние, и не ради цели благородной, а что просто харчи себе отыскать. Подданные нашего королевства вымерли все. Но можно вечно бродить по странам да континентам, разоренным красой принцессы, и не найти ничего. Я при всем желании не могу назвать несущественной проблему, какую красота принцессы Ацирола породила. Красивый и несущественный звучат одинаково. Бибитару. Наш камень преткновения – съестные припасы. Если люди исчезнут, монстров ждет то же самое. Пищевая цепь. И цепь вымирания слеплены друг с другом. Нельзя делать вид, будто это не так. Но при этом я не понимаю, что делать-то надобно. Коли быстренько принцессу слопать, все проблемы в раз исчезнут. Однако съесть ее невозможно. И это ставит меня перед парадоксом, который жуть как трудно разрешить. Так обдумаю все как следует. Я ненавижу думать, но нынче не время на принцип идти. Пришлось обмозговать кое-что, и это принесло свои плоды. Вдруг удалось интересы общие с принцессой открыть. Да-да, смерти готовый, неизбежно смертный, неотвратимо смертный вампир, который ходит под именем Дестопия Виртуоза Суицидмастер, и прекрасная принцесса Ацирола могут договориться. Принцесса Ацирола не хочет убивать людей, а я хочу. Принцессе Ацироле тяжко жить, а мне тяжко от того, что я съесть ее не могу. Но разве не замечательный баланс спроса и предложения? Надобно лишь выгоду из ситуации извлечь. Довести пищу до готовности и шабаш! Уж две попытки моей деву сожрать обернулись провалом. Два раза моя же рука убивала меня. «Скажи-ка мне, принцесса Ацирола!» Начать пришлось издалека. «Вот те раз! Осторожничаю!» «Не похож на меня. План мой был таков. Вести барышню в заблуждение, заставить думать в нужном мне ключе. Только все без обмана, иначе не выгорит. Нельзя обвести принцессу вокруг пальца, скрывая неблаговидные намерения. Затаённое зло потом мне аукнется, желанием изувечить собственное тело. Поэтому нам с принцессой надо к такому решению прийти, чтоб она довольной осталась. Да чего ж сложный способ сготовить пищу? А дальше-то что? Ну, покинешь страну, которую сама же и разрушила, а потом в другую пойдешь? И правда веришь, что на этот раз уж точно найдешь того, кого сумеешь спасти? Не будет ли то же самое? Кажется, вы что-то не так поняли. Я не желаю уничтожить каждую страну на своем пути. Наоборот, прикладываю все свои скромные силы, дабы этого избежать. Только не хватает их. Шибко-то они скромные. Чувства у тебя, положим, какие-то имеются. Это я сейчас про чувство прекрасного. Тут не поспоришь. Однако вот тебе совет. Слепо скитаться не очень-то разумно. Совет. Ненавижу, когда мне раздают советы. И вот принцесса получает совет от меня. Чего-то из образа выбиваюсь. Вы правы. Принцесса Ацирола не отвергла совет чудовища, а приняла его с чистым сердцем. Вот это искренность! Любой человек на моем месте, увидав принцессу такой, тут же бы с жизнью распрощался, не выдержав вины. Но раз уж я вампир, то вышло иначе. Хоть и с трудом, а сдержаться удалось. Но даже ежели, по-вашему, это неблагоразумно, другого способа я все равно не знаю. Единственный выход – продолжать скитаться из страны в страну, иначе мне никогда не найти ответов. А вот тут ошибаешься. Захотелось поправить ее. Вот он, нужный момент. Видишь ли, принцесса Ацирола, ты уничтожила наше королевство, пущай того и не желала. Но пути назад нет. Просить тебя смириться не буду. Все равно ничего уж не поделать. Все, нет королевства. Это неизменная, непоколебимая истина. Однако из ситуации пользу можно извлечь. Извлечь пользу? Если не сорвешься с места в панике, а пока останешься в царстве этом, считаешь в царстве мертвых, то можешь не волноваться, что убьешь кого ненароком. Волнуйся тут или не волнуйся, а все равно в живых никого не осталось. В моих словах нет ни капли лжи. Все в пределах допустимого. Что вы такое говорите? Меня тревожит, что я убиваю вас, суицидмастер. Я не могу оставаться здесь, пока вы думаете о том, как бы съесть меня. Ведь все закончится тем, что я продолжу вас убивать. Принцесса настроена чертовски решительно. Не потому, что она не хочет быть слопанной, а потому, что ей не нравится глазеть на то, как я себя убиваю, пытаясь ее сожрать. Сердобольная барышня. Или стоит сказать, прекрасная. Но это все напрасные волнения. Волноваться не о чем. Я ж бессмертное чудовище, не забывай. Смерти готовый, неизбежно смертный, неотвратимо смертный вампир. Дистопия виртуоза суицид-мастер. Смерть для меня пустой звук. Слушай-ка, принцесса, вот что я тебе скажу. Второго такого создания в природе не найти. Сколько бы раз мне не пришлось умирать, я все равно воскресну. Даже если придется коротать век с тобой. Только я могу руку помощи тебе протянуть. Руку помощи? Ум у нее, конечно, острый, а все равно прекрасная принцесса не ожидала такое предложение услыхать. Да еще от меня. Вот на лице ее и нарисовалось удивление. Да-да, на первый взгляд я обычный монстр, но облик ой как обманчив. Вообще, я слегка разбираюсь в колдовстве. Нечисть, видишь ли, всегда тянется к темным силам. Так что мне должно хватить знаний, чтобы найти способ снять проклятие ведьмина. Что скажешь? Немного подумав, принцесса Ацирола уставилась прямо на меня. То есть... Такой пронзительный взгляд. На вид эта принцесса с трагической судьбой, слабая и хрупкая. Аж не верится, что в ее взгляде решительность недюжинная сквозит. Да принцесса, походу, и без всякого проклятия может прикончить меня. Надо быть настороже. В обмен на помощь вы хотите, чтобы я задержалась в этих владениях, пока вы ищете возможность съесть меня? В тачку! По сути дела, можно лишь чуть подавить силу ее красоты так, чтобы она прекратила губить всех подряд, и если план удастся, то я наверняка сумею съесть принцессу. В каком-то смысле готовить барышню все равно, что удалять яд из рыбы фугу. Общие интересы, далекие от идеала. Но на чем еще мы сойтись-то могли? Принцесса получит желаемое, а я удовлетворю свой аппетит. И тогда уничтожение народов и стран прекратится. По-моему, от этого выигрывают все. Но разве не отличный рецепт мне удалось состряпать на ходу, несмотря на то, что я ненавижу думать? Я согласна. Видимо, иного пути для меня нет. Остается только объединить усилия с вами, суицид-мастер, сказала принцесса Ацирола, вздохнув с сожалением. Но даже этот печальный вздох был прекрасен. Нет, красота была в силе ее воли, с какой она решила союз заключить с настоящим монстром, чтобы достичь желаемого. А может, она согласилась, взвесив, что если откажет на одно единственное бредовое предложение, которое смог родить мой мозг, то я опять покончу с жизнью? Раз так, то стоит сказать, что чуткость принцессы – ее самая прекрасная черта. Хотя меня устроит любой случай. Пока мест я могу есть тех, кого убиваю, меня устраивает все. Главное – иметь возможность следовать этому правилу, а все остальное по большей части неважно. Что ж, я надеюсь, наш союз принесет плоды. Принцесса Ацирола протянула мне руку. Это не метафора. Она на самом деле подала правую руку для рукопожатия. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы протянуть вампиру руку. Среди нас бывают и такие, кто может высасывать энергию из тела, коснувшись кого-нибудь ладонью. Хочу начать с ее бедер. Только эта мысль крутилась у меня в голове, пока она лежала на коленях принцессы, но после этого храброго жеста захотелось с ее груди начать. В слове «храбрость» есть иероглиф «грудь». В нашем королевстве пожимать руки не принято. Но раз уж мы с ней на какое-то время стали партнерами, чтобы разрешить проблемы друг друга, на такой поступок, думаю, пойти можно. Наши руки соединились в рукопожатии. Это был первый раз, когда мои пальцы коснулись плоти принцессы, а не ее одежд. Кожа девы была настолько нежной, что хотелось впиться в нее клыками. Ах, что за дивное ощущение! Аж все мысли из головы вон. И тогда я...